Глава восьмая. Нас с Тёмой привезли домой. Матвей сидел в гостиной, поджидая. Полицейский грубо тащил меня за руку, не обращая внимания на мою хромоту. «Нашли, Матвей Олегович!» Он оставил меня возле кресла, в котором развалился муж. Тёму подхватила на руки сонная Светлана, бросив на меня сочувствующий взгляд. «Хочу к маме!» Захныкал сын, протянув ко мне руки. Это был последний раз, когда я его видела. Заплаканная чумазая мордашка и глазки, полные боли и отчаяния. «Вы свободны», — кивнул муж полицаям, те моментально вышли из дома. Супруг поднялся, сделав шаг ко мне, и в следующую секунду страшный удар обрушился на мою голову. «Когда ты поумнеешь? Неужели думала, что я не догадаюсь?» С холодной жестокостью произнес он. «Вместе навсегда, пока смерть не разлучит нас. Запомни это!» Сжавшись на полу, обхватила голову руками. «Зачем я тебе? Отпусти нас!» «Ты моя жена!» Вдруг заревел он во всю глотку. «И останешься ей навсегда! Никто не скажет, что Стрельниковы развелись! Никогда!» Ухнув, я поднялась. Из рассеченной брови текла кровь. Глядя Матвею в глаза, закричала. «Ты больной! Нет никаких мы! Ты чудовище, маньяк! Нет никакой семьи! Можешь хоть убить меня, только от этого ничего не изменится! Ты больной подонок!» Следующий удар вырубил меня. Проснулась в уже знакомой палате. Обкалывать меня не стали, но держали на привязи, что было еще унизительней. Кормление с ложки, утка, обтирание влажными салфетками. С медсестрой я не разговаривала. А зачем? День сменяла ночь, снова вставало солнце. Я потеряла счет дням. Меня отпустили, разрешая передвигаться по комнате, но на прогулку не выпускали. Телевизор унесли. Не палата, уютный карцер, одиночка, где я сходила с ума. Спустя какое-то время Надежда принесла мне несколько книг. За них я ухватилась, словно за соломинку от сумасшествия, которое уже маячило на горизонте. А однажды явился Матвей, сияющий и, как всегда, одетый с иголочки. «Ирина, милая!» — распахнул он объятия, шагнув навстречу. «Как ты?» «Не строю из себя любящего мужа», — отошла я в сторону. «Чего тебе надо?» Супруг замер, а потом, как ни в чем не бывало, развалился на диване. «Надеялся, что ты уяснила урок». Голос его стал жестким, напускное радушие истаяло без следа. «Пора уже понять. Это мой город. Даже песчинка с пляжа не пропадет без моего ведома. Или ты живешь так, как я прикажу, или сгноишь меня в дурке», — рассмеялась ему в лицо. «Чем еще ты будешь меня пугать? Побоями, а может, сразу убьешь? Богатый безутешный вдовец, мечта всех юных дурочек города». «Даже смерть не заберет тебя у меня», — прошипел Матвей. «Все будет по-моему». «Надеешься, что превращусь в послушную овцу? Ошибаешься. Я тебя больше не боюсь». «Время сделает тебя покорной», — упрямо сказал муж. «Предлагаю сделку», — Матвей расхохотался. «Что ты можешь мне предложить?» «Как? Не понял? Буду играть на людях роль послушной и преданной жены, но ты выделишь мне отдельную комнату и никогда не станешь требовать от меня никаких ласк. Найди любовницу, делай с ней что хочешь, воплощай свои извращенные фантазии. Обещаю, не сбегу. Тёму я не оставлю». Муж поднялся, прижав меня с силой к стене. «Не поняла? Все будет по-моему. Ты моя жена и не смеешь мне в чем-либо отказывать. Посиди пока здесь, образумишься, вернешься». Прошло 2 года. Наступил сентябрь, но на улице было тепло, бархатный сезон. Меня не выпускали, но приносили много книг скоротать досуг. Матвей приехал только один раз, сама не поняла, зачем. Мы просидели полчаса молча. Он, скорее всего, ждал моих извинений, мольбы о том, чтобы вернуться домой. Но я просто молчала. Какой толк от моего возвращения? Каждый день ходить избитой? Тёму он не видеть не даст. Это я четко понимала. Худший вариант пытки — быть рядом с ребенком, не имея возможности даже мельком посмотреть на него. Я больше ничего не ждала от жизни. Все мое существование, весь мир сузился до размеров комфортной тюрьмы. Думала, хуже уже не будет. Как же я тогда ошибалась? Матвей явился внезапно. «Наденька, помогите моей жене собраться. Мы уезжаем», — бросил он медсестре. В душе робко пробудилась надежда. Неужели муж согласится на сделку? Я молча переоделась в привезенные вещи, вышла на улицу, щурясь от солнца. Костя распахнул передо мной дверь машины. Села внутрь. Матвей не спешил, ожидая кого-то на крыльце. К нему вышел врач. «Моя жена формально остается здесь. Вы поняли?» — коротко сказал муж и пошел к автомобилю. Я вся похолодела. Неужели он решился на убийство? А, впрочем, чего мне бояться? Хоть так стану от него свободной. Мы приехали домой. Матвей схватил меня за руку и поволок к двери, провел через гостиную по коридору к комнатам прислуги. Мы вышли к ступеням, идущим вниз. Муж провел меня в темноту, распахнул железную дверь и затолкнул в подвал. «Ты с ума сошел?» Я бросилась к нему, но тяжелая створка захлопнулась перед моим носом. «Милая», — промурлыкал супруг, — «домашняя обстановка пойдет тебе на пользу, я уверен. Посидишь здесь, подумаешь, там, глядишь, мы до чего-нибудь договоримся. Да, можешь кричать сколько угодно. Артемия я отправил в интернат, поучиться в Европе, там лучшие педагоги. Никто тебя не услышит, я об этом позаботился. Сколько ты здесь пробудешь, зависит от тебя». «Подонок!» — я пнула дверь в отчаянии. «Скотина!» — раздался холодный, торжествующий хохот. «В тишине тебе легче будет прийти к верному решению». Матвей ушел, я огляделась. Довольно большая комната, обстановка спартанская. Толстый матрас на полу, низенький столик, окно закрыто решеткой. Бросилась к нему, но не смогла дотянуться даже кончиками пальцев. В углу нашлось ведро, вероятно, для нужд. У дальней стены стеллаж с каким-то мелким хламом. Покопалась в нем, ничего интересного или полезного. Хоть бы железяку какую. Дотащила довольно тяжелый столик до окна, забралась на него. Высоты все равно мало. «Ха, ладно. Я так или иначе найду способ вырваться отсюда». В следующие дни вела себя примерно, изучая свой новый распорядок дня. Еду мне приносил Костя, забирал ведро, опорожнял его и опять возвращал. Иногда меня водили помыться в душевую для прислуги, под злорадным взглядом Аделаиды, которая присматривала за мной в ванной вместо Кости. Однажды она не сдержалась. «Что, добегалась, убогая?» — язвительно спросила старуха. В лицо ей полетел тяжелый флакон с гелем для душа. «Не позволю еще и этой дряни издеваться надо мной». Прижав к разбитому носу полотенце, старуха выбежала из ванной. В дверь постучал Костя. «Ирина Максимовна, выходите!» «Подожди, сейчас оденусь!» Не спеша натянула одежду, и водитель снова отвел меня в подвал. Больше старуха разговаривать со мной не решалась. Я ногтями ковыряла на бетонной стене мелкие зарубки, ведя счет дням, и почти все время посвящала тренировкам. Отжималась, приседала, бегала на месте, делала все упражнения, которые могла вспомнить или придумать. Тело должно быть сильным. Матвей заявился внезапно. Дверь противно заскрипела, и он шагнул ко мне. «Здравствуй, родная!» «Что тебе надо?» «Разве так жена должна встречать мужа?» С ехидной улыбкой заявил он. «Пошел к черту!» Я развернулась к нему спиной. Матвей подошел, схватил меня за волосы, повалив на кровать. «Ты не смеешь мне отказывать!» Прошипел он на ухо. Я вцепилась зубами в его губу, зажав изо всех сил. Удар. Еще один. Пальцами сжал мне челюсти до хруста, зубы невольно разжались. Матвей подскочил с окровавленным лицом. «Ты что творишь, дрянь?» — вопил он. «Никогда не смей ко мне прикасаться, ублюдок!» Подскочила на матрасе, ринулась на него, но получила еще один удар и свалилась. Супруг выбежал из подвала, вереща как девчонка. А через неделю ко мне в неурочное время зашел Костя. Он схватил меня сзади, свел руки так, чтобы я не могла шевелиться. Дверь открылась, внутрь гадюкой скользнула Аделаида со шприцем в руках. Злобно ухмыляясь, она ловко поставила укол. Костя отпустил меня. Через пару минут я почувствовала дурноту. Ноги и руки не слушались, в голове все плыло. В подвале появился Матвей. Он подошел к матрасу, лег рядом со мной. «Я же говорил, ты будешь послушный».